шаге от призрака. Ну вот, я почти в шаге от одного из людей-стрелка. Призрак с одним из ученых ушел в подземную лабораторию X-16. Одно но. Я вряд ли найду его живым. Ученый вернулся оттуда один и погиб уже на подходе к лагерю. Ученые выдали мне некое защитное устройство для защиты от этого неизвестного излучения. Надеюсь, оно оправдает себя. Они хотят, чтобы я проник вовнутрь и отключил источник излучения. Тогда они смогут изучить все на месте. Ну что ж, с Богом.